Стивен Филлипс, 1868-1915, английский поэт и драматург. Он мог отправиться на гастроли в Бирмингем, Манчестер, Ньюкасл, Глазго, Эдинбург или в любой другой большой провинциальный город, а в тех городах были большие театры, не чета этим лондонским спичечным коробкам, которые заполнялись до отказа, когда давали владетеля. В особенности в Эдинбурге, потому что там, казалось, рассматривали пьесу как свою собственность. Действие владетеля Балантре тесно связано с событиями, происходившими в середине XVIII века в Эдинбурге, где находилась резиденция принца Чарли. Макгрегор как-то сказал мне: «Хозяин на владетеле заработал немалые денежки, и если вы видели его в этой роли, то понимали, почему. Она была словно создана специально для него». «Так оно и было», — сказал Инжестри. «Создана для него из костей и крови бедняги Стивенсона. Я небольшой поклонник Стивенсона, но он этого не заслужил. Как вы понимаете, владетель был из тех пьес, что пробуждает сильные чувства», — продолжил Магнус. «Сам я его никогда не читал, потому что Макгрегор не выпускал из рук режиссерский экземпляр сценария и лично отдавал все распоряжения, если кому-то требовалась подсказка, хотя таких недотеп почти не было. Но я ведь присутствовал на репетициях, а потому знал, о чем эта пьеса. Сюжет был интересный, содержательный. Дело происходило в Шотландии в середине XVIII века. В то время там была какая-то смута. Подробностей я не знаю, но если в общих чертах, то шотландские бароны разделились на сторонников принца Чарли и короля Англии. Принц Чарли, будучи потомком изгнанной из Англии ветви Стюартов, жил за границей. Пользуясь поддержкой французского короля и папы римского, принц претендовал на английский престол и в 1745 году высадился в Шотландии, надеясь найти там сторонников. Он собрал войско и отправился походом на Лондон, однако вскоре был разбит и бежал. Главные действующие лица принадлежат семейству Дьюри. У старого лорда Дерисдира два сына. Первенец, который носит титул владетеля Балантре, и младший сын, просто мистер Генри Дьюри. Старый лорд идет на трусливый компромисс. Когда начинается смута, он посылает владетеля сражаться за принца Чарли, а мистера Генри, сохраняющего верность королю Георга, оставляет дома. При этом семья оказывается в беспроигрышном положении, кто бы и не взял верх. Владетель, сорви голова, искатель приключений, авантюрист по характеру. Он становится английским шпионом в лагере принца Чарли. Мистер Генри склоняется к наукам и поэзии. Он остается дома и страдает по мисс Алисон Грэм. Старый лорд — ее опекун. А она, конечно же, влюблена в сорвиголову владетеля. Когда приходит известие, что владетель погиб, она соглашается выйти замуж за мистера Генри, считая, что ее долг — родить наследника Дерисдира. Но, как с сочным шотландским акцентом объяснил мне Макгрегор, она не любит парня, ее сердце навсегда принадлежит владетелю, живому или мертвому. Оказывается, однако, что владетель жив. Он из тех, кого так просто не убьешь. Он бежал с поля боя и стал пиратом. Но не немытым грубияном, а шикарным капером и шпионом. Каперство отличалось от обычного пиратства тем, что каперы занимались морским разбоем с санкцией государства, грабили неприятельские торговые суда. И вот когда смута закончилась, и принц Чарли потерпел поражение, владетель возвращается домой, чтобы предъявить свои права на мисс Алисон, но обнаруживает, что она теперь миссис Генри, мать маленького наследника. Владетель пытается увести мисс Алисон у мужа. Мистер Генри проявляет благородство и помалкивает о том, что владетель во время войны был шпионом. «Крайне душещипательная ситуация», — сказал об этом Макгрегор. В результате масса упреков со стороны владетеля и столь же гордое молчание мистера Генри. И, наконец, воистину хорошая сцена из тех, что так ненавидит роли, но обожала наша публика. В своих странствиях владетель обзавелся слугой-индийцем по имени Секундрадас, сведущим во всех восточных тайнах, которые так безоговорочно верят европейцы. Когда мистер Генри больше не в силах терпеть, он дерется с владетелем и вроде бы убивает его. Но я вам уже говорил, что владетель не из тех, кого легко убить. Он позволяет себя похоронить, проглотив собственный язык. Этому он научился у Секундры Дасса. И, как говорится в пьесе, ослабив в себе жизненный тонус до такой степени, чтобы в нем теплилась лишь малая искра жизни.